Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 16 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Парламент страны Басков призвал вовлечь НКР в переговорный процесс. Вице-премьер НКР об истинных целях азербайджанской агрессии. Репортажи из Степанакертского университета Месроп Маштоц и столичной русской школы номер 3. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян созвал рабочее совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся восстановления материального ущерба, нанесенного гражданам и населенным пунктам вследствие агрессии Азербайджана, а также взаимодействия звеньев территориального управления и армии обороны. С докладами выступили премьер-министр Арай Карутюнян, вице-премьер Артур Габикян, министр обороны Ливон Нацаканян, мэр Степанакерта Сурен Григорян, руководители райадминистрации и других заинтересованных органов. Президент дал конкретные поручения по надлежащему выполнению работ. В ходе боев в НКР Азербайджан рассчитывал занять стратегически важные позиции, атакуя Мадагисское и Сарсангское водохранилище на севере НКР. С юга же целью была важная дорога Джебраил-Физули, которая ведет в Мартуни. Такое мнение выразил вице-премьер НКР, бывший заместитель министра обороны Армении Артур Агабикян. Агабикян подчеркнул, что как бывший военный оставляет окончательные выводы специалистам. Он сказал, что азербайджанцам удалось взять несколько постов на передовой, однако они очень скоро были оттуда выбиты. Вице-премьер выразил мнение, что командование приняло правильное решение, перейдя в контрнаступление. Азербайджан 2 апреля сего года начал беспрецедентную атаку на всем протяжении линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Эта атака стала причиной гибели десятков людей, в том числе гражданских лиц и одного ребенка. Об этом говорится в принятой парламентом страны Басков резолюции об эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта. В документе выражается глубокая озабоченность в связи с худшим нарушением режима прекращения огня, начиная с 1994 года, а также соболезнования в связи с гибелью людей. Парламент страны Басков поприветствовал договоренность о прекращении огня от 5 апреля и выразил надежду на то, что она будет соблюдена. В резолюции также наличествует призыв о создании предлагаемого Минской группой ОБСЕ с 2012 года механизма расследования нарушений прекращения огня, а также отказе от применения силы в урегулировании конфликта. Мы поддерживаем переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ, в котором должен иметь свое место также Нагорный Карабах, в связи с чем этот парламент уже выражал свою поддержку, говорится в документе. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В некоторых городах и населенных пунктах Арцаха в связи с четырехдневной войной, навязанной нам Азербайджаном, были прерваны школьные занятия. О ситуациях в школах республики мы попросили прокомментировать заместителя министра образования, науки и спорта НКР Михаила Амбарцумяна. Он отметил, что занятия были прерваны в следующих школах республики. Чаш вас наев Мартакерта, Талиша ев Мадагиса. Мрацац болор тегерум, хачахалиютюна нормалер. На данный момент посещаемость в школах Степанакерта 80-82%. В Мартуни процесс налаживается. В районах Мартуни он и не прерывался. Мартунум каркавурум ев, шу Мартуну шурджани мрацац болор тегерум нормал, аменинч. В результате военных действий артобстрелу подверглись следующие школы Арцаха. Мадагиси, Талиши ев Мартунум Чартари Хамархинг допрос. Мекел Мартакерти допросне. В Мартакерской школе в основном были выбиты стекла. Сегодня они все восстановлены. Учебный процесс постепенно нормализуется. Մարտակերտում արդեն աստիճանաբար երեխաները գալիս էին։ Աստիճանաբար հունի մեջ պետք է մտնի։ В эти дни должны начаться строительные работы в школе села Мадагис. Учащиеся этой школы временно эвакуированы в различные населенные пункты республики, где они и посещают школы. Соответствующим структурам дано задание помочь этим детям учебниками и всем необходимым. Բոլորին ասված է, եթե կան այնտեղ տարահանված երեխա, ապա այդ երեխաներին դասապրոցեսին մասնակցելու հնարավորություն ընձեռնել եւ ապահովել նաեւ գրենական պիտումները։ Заместитель министра считает возможным упущенное восстановить и занятия в школах республики завершить 27 мая, как и было запланировано ранее. Հնարավոր է բաց թողածը վերականգնել եւ կարծում եմ հնարավոր կլինի ըստ ծրագրի ավարտել մայիսի 27-ին։ В Степанакерском университете Месроп Маштут состоялась международная научная конференция на тему «Армения и проблемы Кавказского региона». Форум был организован совместно с ростовским филиалом Московского университета ВИТА и был посвящен 25-летию провозглашения НКР и 5-летию студенческого научного общества университета Месроп Маштут. Было прочитано 72 доклада. Их авторы – студенты и молодые ученые из Армении, России и Беларуси. Работу конференции координировал профессор университета Месроп Маштоц Гариб Бабаян. Данные мероприятия нам нужно почаще проводить в нашей стране, потому что это молодые ребята, это студенты, это студенчество, магистратура, молодые ученые, которые должны знать друг друга, должны общаться друг с другом. И чем больше голос арцахских молодых ученых будут слышны в этих странах, тем лучше для всех нас. Все участники форума получили соответствующие сертификаты. Занимательное путешествие во владение царицы наук математики организовали ученики 6 А-класса Степанакерской русской школы номер 3 имени Грибоедова. В ходе мероприятия длительностью в один урок ребятам удалось в игровой, порой шутливо-остроумной форме рассказать о выдающихся математиках, любопытных математических явлениях и фактах, к примеру, о среднем, арифметическом или же о делителях числа 28. Знаешь, о чем я задумался? Среднеарифметическое – гениальное изобретение математиков. Смотри, мы с тобой неразлучные друзья. Все делим пополам, хорошее и плохое, например, оценки. Ты получил 9, а я 1. Складываем, делим пополам, получаем по 5. Сегодня я пригласила в гости своих друзей, моих делителей, младших, чем я. Пора их встречать. Что-то вас немного, друзья мои. Мне хочется, чтобы гостей было много. Прошу вас, приведите своих меньших делителей. Уважаемое число 28. Гостей больше не будет. Они все здесь. После решения логических задач шестиклассники решили извечный спор физиков и лириков в пользу гармоничного сосуществования двух субстанций, приведя в качестве доказательства авторитетное мнение великого Пушкина и стихи, принадлежащие перу российского математика Софьи Ковалевской. Ведь, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, вдохновение нужно в математике. Как и в поэзии. Пришлось ли раз вам безучастно, бездельно среди толпы гулять, и вдруг какой-то песни страстной случайно звуки услыхать? В ходе утренника прозвучали песни в тему, порой с переиначенными словами. Вычислить путь звезды и развести сады, и укротить тайфун, все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Детей за урок поблагодарила педагог математики Нарине Асрян. Математика считается сложной наукой, но в то же время она очень важная и интересная. Сегодня мы постарались показать, что математика может быть познавательной, веселой и смешной. Учащиеся 6 класса показали свою эрудицию в области истории математики, свою сообразительность, смекалку и чувство юмора. Мероприятие пришлось по душе всем зрителям и гостям, в числе которых был и математик по образованию, министр образования, науки и спорта НКР. Математические мероприятия, проведенные в третьей школе, учащимся 6 класса, конечно, нам всем понравился. И по содержанию, и по тем показателям математики, которые дети привели, по разным примерам, по примерам свойств чисел, математических фигур и тому подобное. И еще раз мы убедили, что действительно математика является царицей наук. Ах, это математика! Наука очень строгая. Учебник математики всегда берешь с тревогой. Там функции и графики, и уравнения тьма. А модуль может запросто свести тебя с ума. И правила, и формулы, все так легко забыть. Но все ж без математики нам невозможно жить. Любите математику, и вы поймете вдруг, что правда математика – царица всех наук. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.